Глава 3. Новые обстоятельства, новые люди, новые обязательства. Продолжаю после двухлетнего перерыва. Постараюсь описать некоторые недавние события, не вошедшие в предыдущие главы, в том числе мое участие в значительнейшем событии последних лет – съезде народных депутатов СССР. Это было время больших изменений в общественном сознании во всей стране, во всех ее слоях. Я тоже на многое смотрю несколько иначе, чем 2 года назад, даже чем полгода назад. В июле-августе 1987 года мы, Люся, Руфь Григорьевна и я, провели месяц в Эстонии, в местечке Отепя. Галя Евтушенко имеет там дом и живет каждое лето, часть весны и осень. Она подыскала нам очень удобное жилье, 2 небольшие комнаты с кухней, в которой был баллонный газ. 2-я половина дома сдавалась другой семье, и еще 1 дачница жила в сарайчике. Сами хозяева имели другой дом в нескольких кварталах от нас, и еще ферму за городом, где жили родственники хозяйки. Я пишу обо всех этих подробностях, так как уже в них образ жизни, который сильно отличается от того, с чем обычно встречаешься, скажем, в Подмосковье. Я впервые был в Прибалтике, если не считать 2 кратковременных приездов в Таллин на конференцию и в Вильнюс на суд Ковалева. Южная часть Эстонии с ее многочисленными озерами и покрытыми лесом холмами очень красива. Мы собирали грибы и ягоды, Люся купалась в озерах и каждый день возила Руфь Григорьевну по окрестным местам. Это лето оказалось последним в жизни Руфи Григорьевны. Но есть какое-то удовлетворение в том, что нам удалось провести его именно так, на природе, свободно и счастливо. И главное, вместе. Еще год назад это было бы невозможно. В Эстонии нас поразил высокий, в особенности в сравнении с европейской Россией, уровень жизни, организованности и хозяйственной активности. Мы приехали из Москвы на нашей новой машине. Уже само состояние дорог после разбитых, годами не ремонтированных дорог в соседней Псковщине производило потрясающее впечатление. Мы видели аккуратные домики фермы, разбросанные на больших расстояниях друг от друга, крестьян, заготавливающих с помощью своей косилки корм для своих коров, их несколько на каждой ферме, и обрабатывающих поле с помощью своего трактора. На обочине дорог под небольшим навесом выставлены фляги со свежим молоком. Специальные машины забирают их и доставляют на молокозавод. В Эстонии нам часто приходится слышать: мы больше и лучше работаем, поэтому лучше живем. Это, конечно, только малая часть правды, лежащая на поверхности. Более глубокая и истинная причина – та, что социализм прошелся по этой земле своим катком позднее и с гораздо меньшей силой и последовательностью, имея для своей разрушительной работы меньше времени. В республиках, входивших в состав СССР с самого начала, гораздо глубже осуществился трагический процесс уничтожения, в том числе чисто физического, активных слоев крестьянства. Одновременно сильнее произошло размежевание общества с выделением партийно-государственных, бюрократических, паразитических, по их сути, структур. Не случайно в этих старых республиках так медленно развиваются арендные, кооперативные и тем более частные формы хозяйства при почти нескрываемом противодействии местных партийных и государственных органов. Сейчас именно Прибалтика дает всей стране пример общенародного движения за истинную, а не показную перестройку, за радикальное решение национальных проблем. Это идеи республиканского хозрасчета и союзного договора. Летом 1987 года в советской прессе впервые после 60-х годов в журнале «Театр» было опубликовано интервью со мной о постановке пьесы по повести Булгакова «Собачье сердце». Это более или менее случайная для меня публикация привлекла большое внимание. К сожалению, я хотя и видел корректуру, не настоял на устранении некоторых неудачных мест. Получилось, что я выражаю опасения, что в космос полетят люди с собачьими погаными сердцами. Такой банальной красивости я не говорил. На самом деле, можно было опасаться, что у власти встанут люди с нечеловеческими сердцами. Реально же я сказал, что в театральной постановке чувствуется приближение 37-го года, чего Булгаков не мог предвидеть. Из произведений Булгакова я особенно люблю «Белую гвардию», «Дни Турбиных», не мыслю советской литературы без «Мастера и Маргариты». Многие другие произведения, в том числе «Собачье сердце», нравятся мне гораздо меньше. Осенью 87-го года в московских новостях было опубликовано второе мое интервью о телевизионном фильме «Риск». Кажется, мне удалось там сказать что-то важное. Затем последовало интервью для тех же московских новостей, но уже общественно-политического характера. В нем я впервые упомянул о необходимости возможности сокращения в два раза срока службы в армии. Эта идея была поддержана в многочисленных письмах в редакцию московских новостей. Но в декабре 87-го года моя статья для газеты «Аргументы и факты», тоже в форме интервью, где я более развернуто пишу о проблемах разоружения, не была напечатана. В октябре 87-го года мы с Люсей опять оказались в Прибалтике, а именно в Вильнюсе, на узкой встрече ученых США во главе с Пановским и ученых из советской группы по проблемам разоружения во главе с Сагдеевым, которая была организована при Институте космических исследований. На этой встрече Пановский отстаивал идею о необходимости открытого проведения всех работ в области новейшей техники, которые по своим параметрам могут быть использованы для создания новых типов оружия, например, разработка лазеров с высокими характеристиками. При этом Пановский подчеркивал необходимость научного анализа для определения этих параметров. В конце 87-го года я сделал два шага, противоречащих моему обычному принципу действовать индивидуально и не принимать на себя каких-либо административных обязанностей. Я потом сожалел об этих шагах. Речь идет, во-первых, о моем согласии принять на себя обязанности председателя комиссии при Президиуме Академии наук СССР по космомикрофизике. Реальные организаторы этой комиссии, Хлопов и Линде, уверяли меня, что мои обязанности будут почетными, чисто формальными и не потребуют каких-либо усилий. Все, конечно, оказалось совсем не так. Все же что-то интересное, возможно, в этой деятельности будет. В частности, поддержка важных проектов, таких, например, как создание Международной космической обсерватории и создание радиоинтерферометра с космической базой. Какое-то приближение к научной работе, что давно стало для меня недосягаемой мечтой, при этом, быть может, произойдет. Космомикрофизика – новая наука, возникшая на стыке ранней космологии и физики элементарных частиц. Я писал в предыдущей книге об этом направлении, в возникновении которого я сыграл некоторую роль своей работой о барионной асимметрии Вселенной. Более печальная история произошла с так называемым Международным фондом за выживание и развитие человечества. Организация фонда – изобретение Велихова и, возможно, его сотрудника Рустема Хаирова. Велихов еще в дни Московского форума, о котором я писал во второй главе, привлек к этому проекту Джерома Визнера, еще кого-то из иностранцев. Состоялось несколько организационных совещаний в США и в Москве. Я узнал о проекте лишь в конце 87-го года от Визнера, приехавшего к нам домой, уговаривать меня вступить в фонд. Затем эти уговоры продолжил Хаиров. Не вполне понимая, в основном чисто административно-финансовые функции фонда, так же, как многих других фондов, я предполагал, что, войдя в совет директоров, я, наконец, смогу реально способствовать проведению исследований и мероприятий в целях выживания человечества и устранения глобальных опасностей в духе развивавшихся мной на протяжении многих лет идей. Я рассматривал поэтому вступление в фонд как логическое продолжение своей предыдущей деятельности. Это была большая ошибка. Частично она произошла из-за того, что Визнер и особенно Хаиров нарисовали передо мной вполне утопическую картину будущей работы фонда и тех возможностей, которые возникнут при моем в нем участии. 13 и 14 января 88 года прошли первые организационные заседания Совета директоров, а 15 января состоялась встреча с Горбачевым, заранее назначенная, что заставляло нас торопиться и скомкало весь организационный этап. На первом заседании фонда выяснилось, что Визнер и Велихов набрали в состав совета директоров 30 членов из разных стран. Гораздо больше, чем первоначально предполагалось. Вероятно, 4-5 членов было бы более чем достаточно. Такой совет директоров с самого начала оказался крайне громоздким и неэффективным. Хуже же всего, что у фонда по существу не было задач, не дублирующих уже ведущиеся во всем мире работы по проблемам разоружения и экологии и другим глобальным проблемам. Сейчас, когда уже прошло более полутора лет с момента объявления фонда, он все еще не нашел себе областей деятельности, которые оправдывали бы его громкое название и широковещательные заявления организаторов, сложную и дорогостоящую структуру. Провозглашенный международный характер деятельности фонда и его организационной структуры не только не увеличил возможности работы, но наоборот, крайне затруднил выбор и формулировку проектов, сделал работу более сложной, очень громоздкой и дорогостоящей. Заседания Совета директоров должны происходить поочередно в СССР, США и в других странах с привлечением экспертов, сотрудников аппарата фонда и других лиц. Каждое такое заседание оказывается непомерно дорогим. В СССР, в США, в Швеции были организованы штаб-квартиры фонда с раздутым аппаратом, с огромными затратами на ремонт и оборудование штаб-квартир и на жилые квартиры сотрудников. Я пишу о том, что мне известно по Москве. Исполнительный директор фонда и часть сотрудников московской штаб-квартиры – иностранцы. Им выплачивается большая зарплата в рублях и в конвертируемой валюте. Большая по советским масштабам зарплата выплачивается также советским сотрудникам. При выполнении проектов фонда потребуются зарубежные командировки исполнителей. В целом, если попытаться дать оценку фонда, отвлекаясь от частности и некоторых немногих полезных, но недостаточно масштабных начинаний, он выглядит как типичная бюрократическая организация, работающая сама на себя и на своих сотрудников. Накануне первого заседания фонда я написал 6 заявок на проекты и передал их исполнительному директору. Вот темы этих проектов. Первое. Исследование возможностей и последствий сокращения срока службы в армии СССР. Второе. Подземное расположение ядерных реакторов, атомных электро- и теплостанций. Третье. Разработка условий договора об открытом проведении научных и конструкторских исследований, которые потенциально могут способствовать созданию особо опасных систем оружия в соответствии с предложением Пановского. Четвертое. Законодательное обеспечение свободы убеждений. Пятое. Законодательное обеспечение свободы выбора страны проживания. Шестое. Гуманизация пенитенциарной системы. К сожалению, только 3 последние темы были приняты Советом директоров, далеко не сразу, причем и они до сих пор еще не оформлены в качестве проектов. В январе 1988 года я надеялся, что фонд сможет повлиять на разработку новых законов о свободе убеждений, о свободе передвижения и о гуманизации пенитенциарной системы, как я думал, в результате сотрудничества исполнителей проектов с Институтом государства и права и другими учреждениями, занимающимися разработкой проектов законов. Эти надежды оказались несбыточными. Институт государства и права оказался на практике не имеющим прямого отношения к разработке окончательных вариантов законов. Проникнуть в более высокие сферы, конечно, было нереально. Но колесо, попользующаяся на Западе популярностью теме прав человека, начала крутиться, вовлекая все новых и новых людей. Из-за догмы международного характера фонда все 3 темы стали международными, и вместо участия в разработке законодательства работа по этим темам была переориентирована на сравнительное изучение законодательства и практики. Меня сделали председателем комитета фонда по правам человека. Была организована группа проекта, подразумевается проект фонда по правам человека. Группа проекта содержит 3 подгруппы. Первая – СССР и США по теме «Свобода убеждений». Вторая – СССР и США по теме «Свобода выбора страны проживания». Третья – СССР, США, Швеция по пенитенциарной системе. С советской стороны в группу проекта вошли некоторые диссиденты, в том числе Сергей Ковалев и Борис Чернобыльский. то, что именно эти темы получили наибольшее развитие, хотя в основном пока формальное, связано с огромной заинтересованностью на Западе темой прав человека и желанием Велихова и Визнера сыграть на этом, используя мою личную популярность и подправить таким образом дела фонда, в особенности финансовые. Все это поставило меня в очень ложное положение, тем более что сейчас темы прав человека в их классическом варианте кажутся мне далеко не столь определяющими, как несколько лет назад. Появились новые возможности изменений в стране во многих областях. Большинство узников совести освобождены, проблема эмиграции, оставаясь актуальной, стала менее острой и в какой-то степени двигается. В то же время многие проблемы, о которых мы ранее не смели и думать, вышли на первый план. Национально-конституционное переустройство страны, в том числе многопартийная система, и весь комплекс национальных проблем. Кардинальная экономическая реформа, реальное решение экологических проблем, социальные проблемы, судьба малообеспеченных людей, здравоохранение, образование. В качестве члена Совета директоров я не обязан следить за конкретной работой по проектам, в том числе за работой группы проекта по правам человека. Но так как меня сделали также председателем комитета по правам человека, я не уследил, как это произошло. Определенные обязанности на мне лежат. Выполняю я их очень поверхностно, формально, на большее нет ни сил, ни желания. Я, быть может, виноват перед теми, кого вовлек в это дело, но что поделаешь. 15 января состоялась встреча фонда с Горбачевым. Со стороны фонда присутствовали директора, некоторые приглашенные Велиховым, Визнером и исполнительным директором Рольфом Бернерстадом лица, в их числе Арманд Хаммер и Стоун, и некоторые работники аппарата Бернерстада. Нас попросили подождать в комнате соседней с той, где должно было проходить заседание. За 5 минут до начала вышли Горбачев и сопровождающие его лица. Он за руку поздоровался с собравшимися, обменявшись с некоторыми несколькими словами. Я сказал, что благодарен ему за вмешательство в судьбу мою и моей жены. Я получил свободу, одновременно я чувствую возросшую ответственность. Свобода и ответственность неразделимы. Горбачев ответил: «Я очень рад, что вы связали эти два слова». Мы прошли в зал. После выступления Горбачева с краткими речами выступили Велихов, Визнер, некоторые рядовые директора, в их числе Лихачев и я, и некоторые приглашенные лица. Я в своем выступлении сказал, что значение фонда связано с его независимостью от государственного аппарата какой-либо страны, от организаций и структур, преследующих частные цели. Я рассказал о предложенных мною темах, кроме подземного расположения ядерных реакторов. Я не успел об этом упомянуть в выступлении, но после собрания подошел к Горбачеву и сказал отдельно. Центральным в моем выступлении был вопрос о сокращении срока службы в армии. Я передал Горбачеву составленный в декабре-январе по моей просьбе список еще оставшихся к тому времени в заключении ссылки и психбольницах узников совести. К сожалению, этот список был составлен несколько небрежно и неудачно, отчасти по причине очень больших трудностей в получении достоверной информации, отчасти же в силу недостаточной серьезности тех бывших узников совести, кто этим занимался. По моему мнению, эта небольшая печальная история тоже является одним из проявлений внутренней дезориентированности их в новых условиях. В списке не было конкретных данных по делам указанных там лиц. Я в своем выступлении сказал, что у меня есть список, и послал его Горбачеву по кругу. Нас рассадили вокруг большого мраморного стола в форме овала, в центре которого на уровне пола находилась великолепная цветочная ваза или клумба. Список оставил у себя сидевший недалеко от меня человек. Заметив мой изумленный взгляд, Горбачев сказал, что это его советник. Я потом узнал, что его фамилия Фролов. Этот список был передан в прокуратуру СССР. Нам несколько раз звонил по поводу списка заместитель генерального прокурора Васильев. Возможно, список сыграл какую-то роль в судьбе некоторых освобожденных в 1988 году узников совести. В конце собрания с речью выступил Горбачев. Кратко сказав о том значении, которое он придает фонду как международной организации, созданной в духе принципов нового политического мышления, Большую часть своего выступления он посвятил скрытой, иногда явной дискуссии со мной и с другими сторонниками более радикальной политики. Горбачев подчеркивал опасность спешки и перескакивания через необходимые промежуточные этапы. В связи с проектом сокращения срока службы в армии он сказал об опасности и бесполезности односторонних актов СССР в области разоружения, сославшись на недавний опыт моратория на проведение испытаний. По-моему, пример неубедителен. Для анализа последствий такого гигантского беспрецедентного шага, как двукратное сокращение срока службы в армии с последующим переходом к профессиональной армии, аналогии вообще малопригодны. Это была моя первая личная встреча с Горбачевым. До этого я только говорил с ним по телефону в декабре 1986 года. Потом, в 1989 году, было еще несколько встреч, о которых я буду писать. Мое первое личное впечатление о Горбачеве было в основном благоприятным. Он показался мне умным и сдержанным человеком, находчивым в дискуссии. Линия Горбачева представлялась мне тогда последовательно либеральной с постепенным качественным наращиванием реформ и демократии. Конечно, я был не удовлетворен половинчатостью, иногда противоречивостью некоторых действий руководства и порочностью некоторых законов, например, закона о нетрудовых доходах. Но я в основном относил это за счет ограничений, которые неизбежны для любого руководителя, в особенности реформатора, за счет правил игры, присущих той среде, в которой делал свою карьеру и находился Горбачев. В целом я видел в Горбачеве инициатора и достойного лидера перестройки. Отношение Горбачева ко мне показалось мне уважительным и даже со скрытым оттенком личной симпатии. Ниже я буду писать о дальнейшей эволюции моих оценок политики и личности Горбачева. Начало деятельности фонда ознаменовалось неприятной историей, конфликтом между Хаировым и Бьёрнерстедом, начавшимся с необоснованного увольнения Бьёрнерстедом одной сотрудницы. Велихов принял сторону исполнительного директора, и Хаиров вынужден был уволиться. Я был неудовлетворен уставом фонда и написал набросок альтернативного проекта, вероятно, нереальный. Одним из пунктов там было предложение обязать директоров принять на себя 50% стоимости зарубежных поездок. Хотя все директора, люди с положением, имеющие определенный доход, на меня посмотрели как на сумасшедшего. Я ранее всегда ездил в командировки, разумеется, в пределах СССР, только за свой счет. Я до сих пор думаю, что принятие моего предложения многое поставило бы на свои места. Кажется, у фонда до сих пор нет устава, принятого советом директоров.